Ноябрь. Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности – это война, нетерпимость и убийство друг друга. Хью Хефнер. Ноема значит прекрасная. Я вспоминаю свою прошлую жизнь так, словно она была скучным сном в долгую ноябрьскую ночь. За окном шумит бесконечно нудный дождь, и ты под этот монотонный звук спишь, спишь, спишь. И тебе снятся не то обрывки ушедших дней, не то причудливые тени непрожитого. Мне кажется, что где-то есть далекие миры, в которых живут своей жизнью все варианты твоей судьбы, того, что ты когда-либо мог прожить, но не прожил. Выбирая один путь, ты отсекаешь другие, и их миллиарды в каждом мгновении жизненного потока, именуемого тобой «я». Я мог бы в том ноябре взять отпуск и тупо пролежать его на диване перед телевизором. У меня всегда был такой вот странный отдых на исходе осени, вяло текущая хандра под стать ноябрю. Но незадолго до того на работе появился новый начальник. Новая метла помела лихо и бескомпромиссно. Либо ударный труд на благо компании, либо по собственному желанию. И мой отпуск накрылся этой самой метлой. Я мог бы в тот день отпроситься с работы и уйти домой пораньше, сказавшись больным. Чувствовал я себя и впрямь погано. Но неотложные, по мнению метлы, дела не могли подождать до завтра, и отпрашиваться я как-то побоялся. И не только не отпросился, а еще и задержался, чтобы кое-кто увидел, как я самоотверженно работаю сверх положенного. Вечером, сразу же после работы, я мог бы пойти в аптеку за каким-нибудь противопростудным лекарством, но что-то дернуло меня вместо этого направиться в магазин и купить пару бутылок пива. Я хотел выпить горячего пива, иногда оно здорово помогает от простуды. Однако аптека и магазин в моем районе были в разных сторонах. Аптека почти возле дома, а вот магазин от него через два квартала. Из магазина я мог бы возвратиться домой другой дорогой, то есть наоборот той, которой я обычно и возвращался. Но мне отчего-то вздумалось прогуляться, хотя дышать стылой ноябрьской моросью, будучи нездоровым к тому же, сомнительное удовольствие. Помню, я еще остановился на минуту в нерешительности, как на перепути, когда вышел из магазина, идти ли мне короткой дорогой, напрямик через дворы, или же длинной, по улице, где в вечернее время красиво горят фонари, мелькают яркие вывески и не спеша прогуливаются красивые девушки. Да, наверное, я хотел чего-то для души. Совсем немного, но хорошего и красивого, прежде чем отправиться лечиться горячим пивом в свою холостяцкую берлогу. Бросив взгляд на дорожку, уводившую в темные закоулки дворов, я пошел на свет улицы. Там на улице, как и всегда, горели фонари и мелькали вывески. Только вот красивых прогуливающихся девушек не было. И вообще, людей было мало. Редкие понурые прохожие спешили по своим делам, и мне стало тоскливо. Я мог бы, ускорив шаг, дойти по улице до ближайшего перекрестка и повернуть к своему дому, но нетерпеливая мысль подтолкнула срезать путь через небольшой сквер. В сквере были три аллеи, и две из них выводили бы меня к дому кратчайшим путем, и только одна вела сначала к кафе на другом краю сквера, а потом уже и на выход. Это кафе называлось «Ноев ковчег», и имело оно довольно дурную репутацию. В нем по вечерам собиралась местная гопота, и обычный житель старался от греха подальше обойти его стороной. Пьяные выходки, мордобой и просто нахальное ссанье по углам были там вроде обязательной для будней программы, а в выходные еще и приезд наряда ментов, как особая фишка заведения. Я давно здесь не проходил, и поэтому умудрился попасть в ту самую аллею, что вела к Ноеву ковчегу. А вспомнил, куда ведет меня эта тропа в последний момент, когда уже почти дошел до кафе. В другой раз предпочел бы все-таки на соседнюю аллею перебраться. Трусость тут ни при чем, всего лишь благоразумие уйти от возможных неприятностей. К счастью, вечер еще только начался, и возле кафе никого не было. Правда, на скамейке за углом куда обыкновенно и ходит справлять малую нужду кафешная публика, сидела не совсем обычная для наших мест девушка. Точнее, совсем необычная. Это была негритянка. Она съежилась от холода в своем хлипком, чуть ли не летнем плащике, а ее лицо поблескивало от слез. Я мог бы просто пройти мимо. В общем-то, какое мне дело? Мало ли на этой скамейке проплакало девушек. Тут каждый день кто-нибудь плачет. Не все ли равно, что стряслось с еще одной? Я бы через минуту забыл о ней, как и обо всем, что меня не касается. Пришел бы домой, погрел пиво и выпил бы его на диване перед телевизором. Но я остановился, пытаясь отыскать в памяти какие-нибудь нужные в этом случае выражения на английском. Наконец выдавил из себя. I'm sorry, do you need help? All right, understand me? Она подняла голову и молча смотрела на меня, пока я пыжился все это ей как-то говорить, а когда иссяк, ответила мне на чистом русском, четко и правильно, с едва заметным акцентом. «Спасибо, все хорошо». Я мог бы учтиво кивнуть и с чувством человека, сделавшего что-то из разряда добрых дел, идти уже домой. Ну, раз хорошо, то и хорошо. Чего еще-то надо? Но меня что-то держало. «Вы говорите по-русски?» «Точно все хорошо?» Ее глаза вспыхнули и снова налились слезами. «Нет, все плохо, все очень плохо. Но вам-то что?» «Может быть, я мог бы вам чем-то помочь». «Пожалуй, вы можете, но не захотите помочь», — сказала она сквозь зубы. «Люди только кажутся добрыми, а на самом деле...» Я немного рассердился. Черт меня толкнул к этой чернокожей бабе лезть со своей помощью, но теперь уже надо было как-то выкручиваться. Люди разные бывают. Вы либо скажите, в чем нужна помощь, либо... Ладно, извините меня. Я просто хотел узнать, все ли нормально. Все нормально? Тогда извините и всего доброго. Но я вам не советую тут сидеть, если не хотите неприятностей. Это не самое безопасное место в городе. «Неприятности?» — она усмехнулась. «У меня полно неприятностей, таких, что хуже уже некуда». «Возможно, но послушай меня, пожалуйста. Мне надоело выкать, и я перешел на «ты». Если ты останешься здесь, неприятностей прибавится. Поверь мне, я знаю людей, которые здесь ошиваются. Тебе лучше уйти куда-нибудь отсюда. Если хочешь, давай я провожу тебя куда надо. Вызову такси и заплачу, если денег нет. Где ты живешь?» «Нигде. Мне негде жить. Денег нет. Ничего нет. И никого нет». «В смысле? Откуда ты? Как ты здесь оказалась?» «В этот город приехала вчера ночью из Москвы. В Москве училась в РУДН. Потом... Это все долго рассказывать. Сейчас мне некуда идти». «Ну а зачем ты сюда приехала?» «Меня обманул один человек, которому я доверяла. Я ехала сюда в надежде устроить свою жизнь, но это оказалось обманом». От ее слов несло какой-то страшной бедой, словно пахнуло жаром из адских глубин. Как-то мне рассказывали историю одного бомжа, который раньше был адмиралом. Жил человек, горе не знал, а потом вдруг его взяло и завертело, закружило, словно в каком-то диком, несусветном кошмаре. И вот он в вонючих обносках роется в помоях, жрет там всякое говно, и уже не человек он, а все равно, что дикий зверь. Я слушал эту историю, и у меня мурашки бежали по коже. Вот такое же чувство и сейчас обдало меня с головы до ног. «Давай тогда отвезу тебя на вокзал, куплю билет до Москвы». «Мне в Москве тоже некуда идти. Я бы здесь не оказалась. Выхода нет. Я не знаю, что мне делать». Я задумался, внимательно оглядывая ее. А может, это все обман как раз и есть? Развод какой-нибудь. Одета прилично, плащик не по погоде, но модненький такой. Туфельки новенькие, причесочка, макияж, сумочка. Все как у нормальных баб. Бездомных я себе как-то по-другому представлял. А документы у тебя есть какие-нибудь? Есть. Она вынула из сумочки паспорт. В руки не дам. Развернула и показала мне. Паспорт гражданина РФ. На развороте вроде ее фотография, хотя при свете фонаря хрен разберешь. И имя. Наема Навемп. Чудно это все. Русский паспорт с нерусским именем никогда раньше я не видел. Имя напечатано кириллицей, что смотрелось еще чуднее. Это российский. Еще у меня есть паспорт моей родной страны, Конго. Показать? Не надо. Регистрацию покажи. Она перелистнула и показала регистрацию, и мне стало не по себе. «Как это может быть?» – пробормотал я. «У тебя стоит этот город. Улица Осенняя, дом 9, дробь 11. Но это же, по-моему, адрес этого кафе. Да вот же и табличка на нем висит. Осенняя, 9, дробь 11. Что это вообще?» Из кафе вывалилась толпа пьяных парней. Они закурили, изучающе косясь в нашу сторону. Один из них отошел в ближайшие кусты и долго там мочился, разговаривая при этом по мобильнику. Она торопливо убрала паспорт в сумочку. «Поэтому я сюда приехала. Я уже сказала, что меня обманули». Парень в кустах закончил мочиться, одновременно с этим закончив и свой разговор по телефону. Он вышел и, засунув руки в карманы, уставился на нас. Взгляд его был недобрый. Тогда я уже не смог бы поступить как-то иначе. Не такой я человек. «Ладно, если хочешь, пойдем ко мне домой», — предложил я ей. «Ужин и ночлег, а больше не знаю, чем тебе помочь. Заодно расскажешь все». Она сразу обрадовалась, оживилась, хотя и сдержанно. «Спасибо, подожди, я возьму свои вещи». Оказалось, что за скамейкой у нее стоял небольшой чемоданчик на колесиках. Она выкатила его, и мы пошли. «Э, пацаны, смотри, чел негритоску повел!» — крикнул парень, какой до этого мочился в кустах. «Братиш, почем черненький сейчас, а? Слышь!» Она обернулась на крик, и я, схватив ее за рукав, ускорил шаг. «Пошли быстрее, не оборачивайся!» Возле кафе громогласно заржали. А мы шли так быстро, насколько могли, пока этот злой смех не пропал, смешавшись с шумом города. Как меня угораздило попасть во все это? Во что я ввязался? Что это за человек рядом со мной? Будто что-то нарочно привело меня к ней, ведь я мог бы просто пройти мимо, мог бы пойти по другой аллее и не встретить ее, мог бы вообще не идти через сквер, мог бы из магазина идти через дворы, а не по улице, и уже был бы дома. Мог бы не ходить в магазин за пивом, черт бы его побрал, а лучше бы пошел в аптеку за лекарством. Мог бы уйти пораньше с работы, в конце концов. Мог бы вообще быть в отпуске. Я почти физически ощущал, как от меня ускользал мой привычный мир. Как ему на смену пришло что-то чужое мне, незнакомое, пугающее, как будто я в один миг очутился в другом городе, который не знаю и в котором у меня никого нет. Но нет же, это мой город. И мой мир по-прежнему здесь, в каких-то еще 2-3 метрах от меня. Все, что нужно, просто отскочить в свою прежнюю реальность, оттолкнуть от себя эту негритянку, распрощаться с ней и уйти. Пусть это постыдно и плохо, но это вернуло бы все назад. Но я шел, словно приговоренный на казнь. Словно бы и не я вел ее к себе домой, а она сама вела меня куда-то в неизвестность. «Постой!» — вдруг остановилась она. «Ты предложил мне ночлег за просто так или что-то хочешь за это?» «Просто так», — ответил я. И тут же немного успокоился. Я понял, что она меня тоже боится. А раз она боится, то мне бояться нечего. Это я хозяин положения. Она зависит от меня, а не я от нее. Когда же пришли домой, глупый страх пропал совершенно. Ничего в жизни не действовало на меня более успокаивающе, чем моя квартира. Эти крохотные 24 квадрата я заработал сам. 10 лет платил за ипотеку. Все для нее, от звонка до звонка. Поэтому точно сказано: мой дом, моя крепость. Я запер дверь и сказал уверенно: «Проходи, располагайся. Туалет, душ налево, кухня прямо. Вот сюда комната, она у меня одна, так что как-нибудь придется потесниться. Я живу один, мне много не надо. Чего ты?» Она опять заплакала. «Все хорошо, спасибо тебе. Ты очень добрый». «Господи, это я-то добрый!» «Впрочем, да, не каждый бы дурак привел домой непонятную особу, которую встретил на улице полчаса назад, к тому же черную, как затянувшаяся полоса беспросветности в моей жизни. Я только позже понял, что в тот момент она, зайдя в мою квартиру, убедилась, что ей ничего плохого не грозит. что здесь живет своей обычной жизнью обычный мужик, и нет никаких подстав и обманов. Ну а потом тоже было все обычно. Она сходила в душ, правда, по мне, чересчур намывалась. Санузел совмещенный, и я еле-еле дотерпел, пока дождался, еще бы немного, и в штаны. Поужинали и сели смотреть телевизор. Я наконец-то погрел себе пиво, хотя за всеми этими переживаниями болезнь моя сама собой куда-то улетучилась. «Будешь горячее пиво?» – спросил я ее. «Тебе бы надо, а то легко и простудиться в таком плащике. Будешь?» «Я раньше не пила горячее пиво, но давай», – охотно согласилась она. «Противное, да?» «Нет, что ты», – рассмеялся я, наливая в ее кружку пиво из ковшика. «Это теплое, противное, а горячее – замечательная вещь!» Мы выпили горячего пива, и я постелил ей на диване. Сам пошел на кресло. Специально покупал такое, чтобы раскладывалось, на случай гостей. Гости с тех пор не случились ни разу, и вот нашлось все-таки креслу нужное применение. Правда, спать на нем оказалось не очень удобно. Она сразу заснула, а я еще долго не мог заснуть. Все думал чего-то. Смотрел на нее и удивлялся. «Боже мой, как это вообще? Черная девушка спит на моем диване. Это никак не умещалось в моей голове. Я расистом никогда не был и к неграм относился нормально, к тем из них, что показывают по телевизору. В реальной же жизни все было не так. Первый раз я увидел живого негра подростком. Он такой здоровенный, чуть ли не в 2 метра ростом мужик, шел по улице мне навстречу, и я испугался его». Много позже в транспорте встретил другого негра. Тот был маленький, щуплый и чернющий до ужаса. Я смотрел на него, как смотрят на животных в зоопарке, причем таких, до каких было бы неприятно прикоснуться руками, с любопытством и отвращением. Я боялся, что этот негр в толкотне народа дотронется до меня. И он едва не дотронулся, когда мы оба выходили. Еще один случай вообще вывел меня из себя. В одном из парков я увидел вместе молодого негра и русскую девушку. Он сидел на лавке, а она лежала, положив голову ему на колени. Я был вне себя от бешенства и думал примерно так. Как не стыдно этой шлюхе средь бела дня лежать своей тупой башкой у негра на члене. Если бы у меня тогда хватило смелости и силы, то, клянусь богом, я бы накинулся на ту парочку с кулаками. Девушек-негритянок я тоже видел несколько раз, но они во мне не вызывали ничего, кроме праздного интереса обывателя. Увидел и забыл. Так было бы и в этот раз, если бы не что? Если бы она не пришла ко мне домой. Если бы она не спала на моем диване. Если бы я не смотрел, как она спала. Я смотрел на нее, и вдруг до меня дошло. Это просто девушка, такая же, как и те, которых вижу каждый день в своем городе. Только черная. Черная, ну и что? Худенькая, невысокая, с маленькой грудью, волосы кудряшками, коротко стриженной. Черты лица в целом обычные, губы пухленькие. Ничего сильно отличающего ее от русских девушек я не увидел. Я увидел, что она по-своему... то есть по-ихнему красиво. Вероятно, даже настоящая красавица и идеал для какого-нибудь африканского парня. Да и откуда это вообще взялось, что белый вид человека более совершенный, нежели остальные? Белые куры, черные куры, пестрые куры. Какая разница? Это курица и все, а это человек и все. Я заснул так, точно провалился куда-то глубоко-глубоко, и в самой глубине меня мягко поглотил бескрайний океан. Его воды были черными и теплыми. Мне показалось, что я спал 5 минут, не больше, но оживленные звуки города настойчиво убеждали меня не доверять своим ощущениям. Уже утро, что ли? А где негритянка? Может, она обчистила ночью мои карманы и убежала? Я с волнением бросил взгляд на диван. Ее не было. Проклятие! Я вскочил и кинулся в прихожую, где висела моя куртка с деньгами на повседневные расходы. Стал шарить по карманам, проверяя, все ли на месте, и лишь тогда услышал шум на кухне. Как есть в трусах, открыл дверь на кухню и увидел. На столе стоят 2 бокала с только что сваренным кофе, яичница в сковородке и бутерброды с колбасой. Сама же негритянка в своей ночной пижаме преспокойно мыла в раковине посуду, накопившуюся у меня за неделю. Заметив меня, обернулась и сказала с улыбкой. «Ничего, что я здесь немного похозяйничала. Я подумала, завтрак — это женская обязанность, а потом вот решила помыть тебе посуду. Хочется как-то отблагодарить за то, что...» Ее взгляд быстро скользнул по мне, опустился вниз, и она осеклась. «По утрам у меня всегда 100-процентная эрекция. Ходишь с таким неудобным железным колом в трусах и натыкаешься на все подряд. Об этом я вспомнил запоздало, а когда вспомнил, решил, что лучше уж не подавать виду. Все нормально». «В моем доме и правда недостает женской руки», — ответил я несколько двусмысленно и ушел в душ. Там, в душе, мне и пришла та мысль, что разделила жирной чертой мою жизнь пополам, на «до» и «после». Эта мысль была столь сумасшедшей, что я даже для себя не позволил ей выразиться целиком, как она есть. Стал переваривать ее маленькими и осторожными порциями. После завтрака я спросил Наему: «Что ты собираешься делать?» Ее лицо помрачнело, словно на него в одно мгновение нашли тучи и закрыли собой солнце, светившее до этого радостно и беззаботно. «Не знаю. Попробую найти какое-нибудь место, где дадут работу и крышу над головой». «Разве у нас в городе могут быть такие места?» «Не знаю. Какой-нибудь приют, больница или церковь». «Церковь?» — я ухмыльнулся. «В наших церквях не любят чужаков. А помощь нуждающимся – это последнее, чем они станут заниматься. Наши церкви интересует только одно – деньги и еще раз деньги». «А что мне еще остается? Если ничего не получится, то значит, что моя судьба – идти туда, где нужны такие черненькие». Я помолчал, прокручивая в голове то, что собирался сказать. И сказал. Как можно спокойнее, хотя внутри бурлило по полной. «Если хочешь, оставайся пока у меня, пока не найдешь что-нибудь нормальное. В общем, я не против, если ты поживешь у меня». Она тоже помолчала, ее руки дрожали. «Спасибо тебе», — наконец произнесла она тихо. «Я не знаю твоего имени. Как тебя зовут?» Я встал и начал собираться. Мне хотелось скрыть от нее свою хоть какую-то заинтересованность в том, чтобы она осталась у меня жить. Увидит, что я заинтересован, подумает что-нибудь не то. «Михаил, фамилия Груденков. Можно просто Миша». «Спасибо тебе, Миша. Меня зовут Наема. Я останусь у тебя, если можно». «Можно. Ключи лежат на полке в прихожей. Возьми их, это будут твои ключи. Тебе что-нибудь купить? Я могу вечером зайти в магазин». «Нет, ничего не надо, не беспокойся. Хотя...» «Я бы с удовольствием выпила еще горячего пива, как вчера», — улыбнулась она мне. «Будет сделано», — улыбнулся я ей. И пошел на работу. На сердце у меня стало приятно и волнительно. Вечером мы пили горячее пиво перед телевизором на диване, и она рассказывала мне свою жизнь. О том, что родилась в Африке, в городе Бумба, это в Конго, которая раньше называлась Заиром. Ее дед был коммунистом и ездил в СССР по поручению самого Патриса Лумумбы. Дед любил Россию и привил эту любовь всей своей семье. Поэтому ее отец, ставший в их стране большим начальником, всех детей по очереди отправлял учиться в далекую и загадочную Россию. Наему, младшую из них, устроил в РУДН. Про Конго я почти ничего не знал. Знал только то, что там кошмар, а не жизнь, потому что идет какая-то непонятная и бесконечная война. «Это трудно объяснять русским», — сказала Наема. «Африку никто не поймет, если не поживет там достаточно долго, чтобы увидеть все своими глазами. Для русского что Конго, что Ангола, что Руанда или Уганда — просто страны, как какие-нибудь Гондурас или Монголия. Есть границы, в которых живет вот такой-то народ. А на самом деле в Конго нет единого народа в этих границах. Если бы в России в каждой области жили разные народы со своими обычаями, то Россия тоже превратилась бы в Конго. Попытки создать нацию из многих народов успешны только тогда, когда есть взаимоуважение друг к другу, когда люди готовы отказаться от национального ради чего-то высшего. Я не хотел с ней спорить, хотя мог бы сказать, что в России живет множество разных народов, и в каждом русском бог знает чего перемешано. Я просто слушал ее так, как, наверное, слушает человека поп на исповеди, не перебивая и многое пропуская мимо ушей. «И война там тоже другая», — продолжала она. «Все понятно, когда армия идет на армию, и они воюют друг с другом. Но когда твой злейший из всех врагов, враг, живет на соседней улице и может убить тебя, прокравшись ночью в твой дом, или даже отыскать тебя в другой стране, это уже просто бойня без правил. Вся моя семья погибла в этой бойне. Один за другим. Мой брат, который оставался последним в живых, в прошлом году сбежал из Конго ко мне в Москву, но несколько дней назад его нашли мертвым». «То есть за вами кто-то охотится, что ли?» – насторожился я. «Да, мой брат сказал, что политический противник отца поклялся уничтожить всю нашу семью. Всех до одного, где бы мы ни находились. Мне нельзя было оставаться в Москве, и после смерти брата я попросила помощи у одного человека, которому очень доверяла. Но он обманул меня. Сказал, что надо продать квартиру в Москве и купить жилье где-нибудь в провинции, и там отсидеться несколько лет. Он сам оформлял все документы. Я не могла поверить, что он так поступит со мной, но он взял и просто продал меня». «Разве можно доверять кому-то в Москве такие вещи, как продажа квартиры? Это он прописал тебя в той кафешке?» «Он. А доверяла я ему потому, что ближе его у меня не было. Кто может быть ближе человека, за которого собираешься выйти замуж?» Я едва не поперхнулся пивом. «Твой жених, что ли? Не поверю. Его самого надули, видно. Он теперь и не знает, где ты и что с тобой». «Знает. Я же звонила ему». «И что он сказал?» «Сказал, чтобы я больше никогда ему не звонила, и вообще, чтобы забыла его номер». «Вот он черт! Выходит, он продал твою квартиру и кинул тебя?» «Он и меня продал. Адрес в регистрации не совсем ошибка. В кафе этом есть подвал. В нем живут девушки. В основном из Африки, как я. Все они занимаются сексом за деньги, потому что им некуда деваться». «Откуда ты знаешь?» «Я была там. Хозяин мне все рассказал и показал. Они же вдвоем с Касимом это дело и провернули. Обманули меня». «Странно. Как это он рассказал и показал, а потом отпустил, куда глаза глядят, вместе с паспортом с фальшивой пропиской? Ты же в полицию могла со всем этим пойти». «Наверное, я не первая и не последняя. Не боится он полиции. Такие люди вообще ничего не боятся». Говорит, иди прогуляйся, подумай, а надоест гулять, сама прибежишь. Да и все равно ему, есть я, хорошо, доход будет, а нет, так и ладно, меньше проблем. Передо мной открылся весь ужас этой истории, и я не знал, что мне сказать. Все слова казались лишними, пустыми, глупыми. Продолжил просто ради того, чтобы не молчать. Молчание было сродни слабости, а я старался в словах хотя бы выглядеть перед ней сильным. «А Касим — это кто?» «Это он. Человек, ближе которого у меня не было. Мы прожили с ним 3 года, и я никогда бы не подумала, что он способен на такое». «Он тоже из Конго?» «Нет, он из Эфиопии. Познакомились в РУДН. Я была на 1-м курсе, а он на 3-м. Стали встречаться, потом он переехал жить ко мне». В квартиру, которую купил мой отец 15 лет назад. Мои братья жили в ней, когда учились в Москве. Потом отец переписал ее на меня. Он не хотел, чтобы я возвращалась в Конго. Оформил мне российское гражданство. Тогда все у нас было хорошо. Все были живы и счастливы. Что-то произошло после войны в Северном Киву в 2013 году. Что именно, не знаю. Но после этого началась череда смертей в нашей семье. В таком случае, думаю, тебе лучше пока не выходить на улицу. Да и Ноев ковчег здесь совсем рядом. Его хозяева – армяне, а эти люди своего не упускают. Если тебя им продали, то они будут тебя искать. Стыдно признаться, но говорил я это все скорее не потому, что мне было боязно за нее, а потому что было боязно, как бы ее не увидели соседи. Увидят, будут болтать про меня всякую чушь. Глупо, но вот так. К тому же во мне боролись противоречивые чувства. Я одновременно и поверил ей, и сомневался, как бывает, когда тебе рассказывают историю из жизни, больше похожую на голливудское кино. Я боялся в итоге оказаться дураком, поэтому пребывал в нерешительности, замаскированной под проявление заботы. «Знаешь, я одного не могу никак понять», — сказал я. «Ты прекрасно говоришь по-русски. Это в РУДН так учат?» Она засмеялась. «В РУДН некоторые даже за 5 лет учебы не могут научиться по-русски говорить внятно хотя бы простейшие фразы. Понимают, но говорить не умеют толком. Русский – сложный язык. Чтобы хорошо на нем говорить, надо много времени. Я с детства говорю по-русски. В моей семье все хорошо знали русский. Дедушка считал, что в мире 2 главных языка – английский и русский, потому что на них говорят 2 мировые сверхдержавы – США и СССР. И эти языки должен знать каждый образованный человек». Я тоже засмеялся. «Это когда было? Теперь, получается, только 1 язык нужен. Раз сверхдержава одна осталась, русский отпадает». «Нет, Россия по-прежнему великая страна. Я люблю Россию». Она встала и ушла на кухню мыть кружки после пива, а я прикусил язык. Боже, как это странно и трогательно услышать из ее уст негритянки о любви к моей родине. Это все равно, как если бы она сказала мне самому «Я люблю тебя». «Милая и добрая Наема, спасибо тебе за это». Мне нестерпимо захотелось сделать для нее что-то хорошее, и как только она вернулась, я спросил: «Наема, может, ты хочешь чего-нибудь? Я могу завтра купить тебе что-нибудь африканское. Говори, не стесняйся». Наши глаза встретились, цепко, откровенно и тепло. «Спасибо, Миша. После горячего пива я так хорошо сплю, что мне больше ничего и не надо», — ответила Наема. «Я уже чувствую, как засыпаю. Но позволь мне сегодня лечь на кресло, а то неудобно перед тобой. Ты ведь хозяин. И еще, если можно, я повешу вот здесь над креслом карту. Она не займет много места. Это все, что я хочу, ладно?» Она принесла из своего чемоданчика аккуратно свернутый рулон и развернула его. Это была карта Африки, 1,5 метра. Я позволил. Утром я подниматься не спешил. К хорошему привыкаешь быстро. Я знал, что Наема готовит завтрак, и мне незачем там мешаться. Женщина в доме – это прекрасно. Мужику сразу куча хлопот в сторону. Встав, я предусмотрительно надел джинсы, вспомнив о вчерашнем конфузе с железным колом в трусах. Умылся, пошел на кухню. Посмотрел, у Наемы уже все готово, кофе, бутерброды, что-то в сковородке шкварчит. Ну разве это не здорово? Ее взгляд, так же как вчера, скользнул по мне, опустился вниз. «Уже оделся? Ты торопишься сегодня?» — удивилась она. «Нет, не хочу смущать тебя своим утренним видом», — смутившись сам, объяснил я. «Меня твой утренний вид не смущает нисколько, как раз наоборот. Мне, как женщине, приятно видеть эрекцию у мужчины. Больше скажу, если какая-то женщина скажет, что ей это неприятно, знай, она лжет». Наши глаза снова встретились, цепко, откровенно и тепло. И еще как-то по-человечески близко. «Хорошо, буду по утрам в трусах ходить». «Ходи, как тебе удобно, хоть совершенно голым». «Голым одному ходить неудобно». «Ты предлагаешь мне тоже голой ходить?» «Нет. Хотя мне, как мужчине, приятно видеть женскую красоту». «Намекаешь, что моя пижама мне не идет?» «Думаю, тебе все идет». Она улыбнулась мне, и я улыбнулся ей. А уходя на работу, спросил: «Вечером опять будем пить горячее пиво?» «Может, теперь попробуем подогреть вино?» — предложила она. Я вдруг ясно осознал, что мне безумно нравится эта девушка, несмотря на всю ее африканскую черноту. И ушел на работу. На сердце у меня было волнительно и горячо. Вечером после ужина мы пили вино. Подогревать его, конечно, не стали. Российские вина и в холодном виде так себе пойло, а если подогреть, то и вовсе получится дрянь редкостная. Впрочем, Наема не жаловалась. Пила и задумчиво смотрела на меня, а я нес всякую ерунду про политику, войны, экономический кризис. В общем, все то, что показывали по телевизору. Лишь раз она вмешалась в мой затянувшийся хмельной монолог. Миша, как ты думаешь, люди на Земле всегда будут разделяться и враждовать? Или когда-нибудь наступит мир во всем мире?» «Думаю, что это будет еще очень долго», — ответил я. «Пока в мире будут хотя бы два государства, хотя бы два разных народа или языка, хотя бы две религии или хотя бы две традиции, отличающиеся друг от друга. Это все в основном и является источником всех разделений и войн». «То есть, по-твоему, чтобы наступил мир, на Земле должны быть в идеале... На Земле должны быть в идеале одно государство, один народ, один язык, одна религия и традиция?» «Не в идеале, но да». «В идеале же не должно быть вообще ни одного государства, потому что где есть власть, там и оппозиция. Ни одной религии, потому что где есть догмат, там есть и ересь. Ничего, что разделяет людей на группы. Все должно быть единым. Но и тогда не факт, что не найдется какой-нибудь новый повод для разделения». «Неужели нельзя принять все как есть? Бог с ними, с различиями и разделениями. Это же, наоборот, хорошо, что все разные. Так же интересней всем. Зачем однообразие?» «Чтобы принять все как есть, люди должны перестать быть людьми в общепринятом значении этого слова. Должно измениться сознание людей. Это должны быть боги, а не люди». «А боги не воюют друг с другом?» Я подумал и сдался. «Да, боги тоже вполне могут начать по какой-то причине вышибать друг другу мозги. Ты победила. Я не знаю, что должно случиться, чтобы все перестали враждовать и разделяться. Ну, а какой твой вариант?» «Я не хочу тебя побеждать. Я не спорила с тобой. Ты прав во всем. Я просто хотела узнать, что ты об этом думаешь. Мой вариант – любовь. Если я люблю тебя, а ты любишь меня, то мы оба победили. Если не любим, то оба проиграли, потому что каждый потеряет. Я потеряю тебя, ты потеряешь меня. И мы вместе потеряем мир. А мир – это и есть любовь». «Как же любовь, если столько зла в мире?» «Зло не в мире. Зло в людях, не имеющих любви». «Хорошо, а если один любит, а другой нет, кто проиграет?» «Смотря, что ты имеешь в виду, когда говоришь «любит». Если ты желаешь обладать, то это любовь слабая. Сильная любовь, настоящая, всегда выигрывает. Посмотри на деньги. В них заключена любовь людей. И деньги – огромная сила, которая выигрывает. Но от тех, кто их вожделеет, они бегут, ускользают. А тем, кто их по-настоящему любит, повинуются». «Почему же они повинуются злым людям, не имеющим любви?» Она подумала и сдалась. «Ты победил. Я не знаю, почему это так. Деньги не зло, это добро и любовь, потому что они приносят людям много добра и любви. Но почему у них часто такие злые хозяева, у меня нет ответа». «Да ну, какая тут победа?» – пробормотал я, смутившись. «Я не хотел побеждать в этом споре. Пусть бы лучше она победила, пусть было бы в этом мире так, как она сказала. Все правильно насчет любви. Любви не хватает людям. Вот они и злятся. Мы злимся». Я и дальше все говорил, говорил и говорил. Пытался найти ответы на все вопросы и не находил. И злился сам на себя. А она молчала, задумчиво глядя на меня. В ее глазах было что-то жаркое, похожее на зной Африки. А потом, взглянув на часы, встала и пошла в ванную. Обычно перед сном она принимала душ и выходила оттуда в пижаме. В ней и спала. Но теперь неожиданно вышла в ночной сорочке на голое тело. В такой тонкой и прозрачной, что все то женское, вот оно, в нежной пелене тканей, открытое и живое, как сама жизнь, рвалось наружу и манило к себе. «Так мне идет? Лучше пижамы?» – спросила она, прежде чем лечь в постель. Я растерялся, не зная, что ответить. Брякнул первую пришедшую на ум глупость. В пижаме тоже было хорошо. И сам сразу же понял, что сморозил пустоголовую банальность, как самый непроходимый на свете тупица. Черт, ну конечно лучше, в 1000 раз лучше. Что за вопрос? Я поспешил поправиться, преодолевая свою робость. Ты очень красивая, Наема. Ты мне нравишься. Наши глаза опять встретились. Так же цепко, открыто, тепло. Но не так по-человечески близко, как в прошлый раз. Не меня, а ее что-то держало на некотором расстоянии, словно она проверяла ножкой воду в море. Можно ли искупаться в нем, или лучше не надо? Ты это говоришь из-за того, что тебе хочется попробовать секс с черненькой?» Она мягко отвела взгляд куда-то мимо меня. «Зачем ты меня обижаешь?» — обиделся я. «Ничего мне не надо. И секса в виде благодарности за все, что ты делаешь для меня?» «Спокойной ночи, Наема». Я выключил свет, разделся и лег спать. Она разбудила меня ночью. Молча легла рядом, горячо прижалась ко мне сзади. Поцеловала в плечо и сказала шепотом. «Прости меня, можно я с тобой буду спать?» «Можно», — ответил я сквозь сон и тотчас заснул. Утром все было как обычно. Вот только Наема была не в пижаме, а в той ночной сорочке. Прозрачной до одурения. На голое тело. Совсем голое. Так что я видел ее всю, как она есть. Ее маленькие груди с длинными сосками и аккуратную полоску волос ниже живота. Ее ягодицы, похожие на большую черную сливу. А когда она спиной ко мне наклонялась за чем-нибудь, ее то место, две шоколадного цвета складочки, сомкнутые и слегка разомкнутые, в зависимости от положения ног. И она нисколько не стеснялась этого. А я ходил с железным колом в трусах и тоже не стеснялся этого. Временами мне хотелось тащить с себя трусы, подойти к Наеме сзади, когда она наклонялась, и... Но я тут же отбрасывал такие мысли. Я чувствовал, что этим вечером все произойдет как-то само собой, и это будет хорошо. Потому еще, что это был пятничный вечер, а вечер пятницы сам по себе прекрасная вещь, он всегда открыт для чего-то необыкновенного. Вечером я нес домой вино и приподнятое настроение. Я уже вошел в подъезд, когда меня настигла соседка, пожилая тетка, которая вечно совала свой нос в мои дела, считая, что у нее есть на это право, так как мои родители лет 10 назад дали ей номер телефона на всякий случай. «Мишка, ты чего это? Не горку себе привел, что ли?» — осведомилась она строго и прямо, без предисловий. «Кто вам сказал?» — попытался уклониться я, но не вышло. «Она...» как мент на допросе, в раз все обрубила. «Ты это дело брось, кто сказал, сама видела. Гляжу, выходит из квартиры, ключи у нее есть. Я ей, вы кто?» «Она, я здесь живу, живет она. Я тебе, Мишка, вот что скажу. Гони эту шалаву черную от Седова. Не то я твоим отцу с матерью позвоню. Вот они сынку обрадуются. Не горку завел». «Ну, это мое дело. Кого хочу, того и привожу в свою квартиру». «Нет, это не твое дело. Ишь какой! Он будет негров тут разводить, а мы бойся. Она ходит тут, трогает все. А может, у нее спит какой? Может, еще чего похуже? А он мое дело. Сегодня же позвоню твоим, пускай они разбираются». «Звоните, кому хотите. Мне все равно». Я разозлился и оборвал разговор. Хотя мне не было все равно. Вот уж кому-кому, родителям пока ничего знать точно не следовало. Нет, я не боялся родителей, не маленький уже, но меня беспокоила их реакция. Могло быть все, что угодно, вплоть до разрыва. У нас и так отношения не ладились. Они жили в маленьком городке в области, навещали редко, а я их и того реже. Обижались на меня, что живу своей жизнью и их совета не спрашиваю. Так и вышло. Худшие опасения оправдались. Не успел я прийти и толком все обдумать, позвонила мать и сказала, чтобы я со своей негоркой к ним не являлся и вообще забыл, что у меня есть родители. Настроение у меня, естественно, испортилось. Наеме рассказывать об этом не хотел, но она сама догадалась, что что-то со мной не так. Подсела ко мне, обняла крепко и начала допытываться. «Что у тебя случилось? Это из-за меня, да?» «Ты выходила из квартиры сегодня?» — спросил я. «Да, я каждый день выхожу. А что?» «Куда ходишь?» «Работу ищу. А что?» «Нашла что-нибудь?» «Пока нет. А что случилось?» Я не стал скрывать и все рассказал. Потом мы долго молчали. «Мне жаль, что так вышло», — наконец произнесла она. «Это все из-за меня. Хочешь, я уйду?» «Нет», — ответил я, — «все нормально. Зачем тебе уходить?» «Но у тебя же неприятности из-за меня». «У меня из-за тебя неприятности». У меня из-за тебя приятности. У меня до тебя были неприятности, моя серая и тоскливая жизнь. Я как будто и не жил, а спал, спал и спал под этот вот ноябрьский унылый дождик за окном. Но вот теперь проснулся и хочу жить с тобой, да, с тобой. А почему нет? Потому что ты черная, а я белый? Да плевать я хотел на это. Ты же сама говорила, что это все из-за того, что любви не хватает. А у меня хватает. Я, может быть, люблю тебя. А ты говоришь, хочешь, я уйду. Я прошу тебя, не надо уходить, Наема. Мне хорошо с тобой. И я улыбнулся ей. А она улыбнулась мне. Наши глаза встретились. По-человечески близко, ближе некуда. Наши лица встретились ближе некуда. Наши губы встретились ближе некуда и соединились в одно, цепко, открыто, и так жарко, словно нас закружил жар африканского танца, и этот танец продолжался всю ночь, до самого утра. Я обратился в ненасытного зверя, которому все мало. Я хотел ее каждую минуту, в минуте каждую секунду. Если ее не хотел мой член, то хотели мои руки. Если ее не хотели мои руки, то хотели мои губы. Если ее не хотели мои губы, то хотел мой язык. Если ее не хотел мой язык, то хотели мои глаза. А она каждую минуту и в минуте каждую секунду отвечала мне. Во всем, по-женски отдавая себя полностью, всю до конца. Не было ни единого места в ее теле, которого она бы не хотела мне отдать и которого не отдала с удовольствием, стоило мне только пожелать его. О такой девушке я и мечтал с того момента, как понял, для чего человеческий род делится на два пола. И пусть, что она черная, она моя и точка. Утром мы лежали на диване голые и смотрели на карту Африки. «Как тебе кажется, на что Африка похожа по очертаниям?» Лаская волосы на моем животе, спросила Наема. «Не знаю», — ответил я. «Разве она на что-то похожа?» «Никто этого не видит. А я вижу в Африке мужской член». «Член?» «Да, смотри, он головкой обращен вниз. Головка — это где ЮАР, в южной оконечности. Западная часть — это мошонка. Там где-то под Сахарой находятся яички». Если мысленно убрать мошонку, то четко виден ствол, как у члена, с севера на юг. Посмотри, разве нет? Я посмотрел и действительно увидел в Африке член. Может быть, в этом мне помогли ее руки. Когда она объясняла, что и где у Африки находится, то как бы показывала на мне. Когда говорила про ЮАР, трогала головку. Про Сахару легонечко сжимала мошонку и то, что у меня было в ней. Ну и так далее, с севера на юг, то есть во весь ее кулачок. Показывала до тех пор, пока мой член не перестал лежать, как африканский, и круто не пошел вверх. «Ну, так уже не похоже, конечно», — сказала она, и, передвинувшись к нему поближе, облизнула головку языком. «Совсем не похоже». Дальше обхватила губами, и я почувствовал теплоту ее рта. «А член Африки какого цвета?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что мне хотелось бы, чтобы он был одного цвета, а не как сейчас, в разноцветных заплатках. Чтобы Африка была единой страной, так, мне кажется, войны в ней прекратились бы. Чего делить, если одна страна?» «Было бы здорово. Это была бы большая страна, больше России, а цвет?» «Я хотела бы, чтобы как у тебя, розовенький». «Почему не шоколадный?» «Потому что мне больше нравятся белые парни. Странно, да? Ты не поверишь, но я всегда мечтала, чтобы у меня был белый парень». «И что, у тебя были белые до меня?» «Не было. Потому и мечтала». «Многие русские девушки, наоборот, хотят черных. Считается, что у черных парней большие члены, и они хорошо занимаются сексом». «Нет, все так же, как и у белых. Это я про члены. А про секс... «Было по-разному, но то, что с тобой, у меня никогда не было. Это правда». «А у тебя было много парней?» «Сейчас, подожди». Пока мы говорили, я дошел до финиша, и то, что из меня хлынуло, она проглотила с таким наслаждением, будто бы к ней в рот попала какая-то райская сладость, а не просто мужская семенная жидкость. Она стерла рукой остатки с губ и легла рядом со мной. Да, у меня были парни. Не скажу, что много, но и немало. Сейчас их нет. Все они в прошлом. Сейчас есть ты. Тебе так важно, что у меня было до тебя. Если хочешь, расскажу». «Нет, не хочу», — ответил я. «А что хочешь?» «Тебя хочу. А ты?» «И я хочу тебя. Тебя и больше никого». «Как ты хочешь?» «Хочу так, как хочешь ты». Я встал и раздвинул ее ноги, пожирая глазами те две шоколадного цвета складочки, теперь разомкнутые настежь, непостижимо прекрасные, как весь этот мир, а потом припал к ним своими губами. В субботу мы провели в постели, ели голыми, пили вино голыми, не расставались ни на минуту, вместе мылись, даже в туалет ходили вместе, без всякого стыда, дурачились, рассказывая о себе интимные истории. И любили друг друга. Еще, и еще, и еще, и еще. В воскресенье Наема предложила погулять. В этом у нее был какой-то скрытый вызов. Наверное, думала, что я постесняюсь идти с ней по городу под ручку. Однако она не знала, что мне не только не стыдно пройти с ней за руку на глазах у всех, но мне это даже в радость, что я созрел для много большего. Идти с ней рука в руку не только по улице, но и по жизни. Мы шли с каким-то даже удовольствием, ловя на себе удивленные и нередко брезгливые взгляды прохожих. С каждым таким взглядом Наема все нежнее и крепче прижималась ко мне, и я не выдержал, разом выпалив свое окончательное и бесповоротное решение. «Милая моя Наема, давай ты останешься жить у меня насовсем. Я люблю тебя. И знаешь, давай поженимся. Выходи за меня. Ты согласна?» Она явно не ожидала от меня этого. Уронила голову мне на плечо и молчала, но в ее волнующем молчании было что-то светлое и ласковое, точно ноябрьское солнце, вдруг вышедшее из-за тяжелых туч. Наконец ответила. «Миша, я, конечно, согласна, но давай отложим до понедельника это твое предложение. В понедельник ты решишь, точно это или нет». «Я решу. Я уже решил». «Если ты согласна, то какое еще нам нужно решение?» «Давай в понедельник. Понедельник завтра. Завтра все-все тебе станет понятно, и ты решишь, что будет в понедельник». «Пока это секрет. Давай завтра, хорошо?» Я ничего не понимал и терялся в догадках. «Почему в понедельник? Она что-то скрыла от меня? Что-то недорассказала из своей истории? Или в понедельник что-то произойдет?» Может, это связано с работой, которую она искала все эти дни? И эта ее работа мне не понравится? А вдруг приедет этот ее парень, Касим, раскаялся и хочет ее забрать? Или же ничего нет и дело во мне? Она просто не поверила, что я серьезно. Весь воскресный вечер я пытался найти хоть какую-то зацепку в том, как Наема себя вела. Если человек нервничает, значит, что-то неладно. Но она была спокойна и весела. Глядя на нее, и я тоже все-таки успокоился. Хорошо, понедельник так понедельник, и нечего себя бестолку изводить. Однако в понедельник вечером я вернулся после работы, а Наемы дома не было. На диване лежала записка. «Миша, в 20:00 буду ждать тебя на вокзале. Пожалуйста, приезжай. Если что, позвони. Люблю. Твоя Наема». Ну и номер телефона ниже. Что за хрень? Это все, что я подумал в тот момент. Конечно, сразу поехал на вокзал. Звонить не стал. Вдруг это номер не ее, а какого-нибудь долбанного негра. Касима, например. Вообще, я был на 100% уверен, что она уезжает. Или ее насильно увозят. Приехал, зашел в зал ожидания и тут же увидел ее. Она стояла чуть в стороне от выхода к поездам с еще одной негритянкой. Вид у них обеих мне показался подозрительно счастливым. Чему они радуются? «Миша», — заметила меня Наема, — «иди сюда». Я подошел. Ее подруга, внешне очень на нее похожая, уважительно протянула мне руку и сказала по-русски, чисто, но с небольшим акцентом. «Здравствуй, Миша. Я очень рада тебя видеть». «Узнаешь ее?» — с добродушной хитринкой в глазах спросила меня Наема. «Это Наема Навемп. Девушка, которую ты спас». Я оцепенел. Какая-то смутная догадка пронеслась у меня в голове. Хмурый ноябрьский вечер. Кафе «Ноев ковчег». Фонарь. Черная девушка на скамейке. Паспорт на имя Наема Навемп. Странный адрес регистрации. Что? Я не понимаю. Если это Наема Навемп, то кто ты тогда? Мы с ней очень похожи, да? Ты правда ничего не заметил? Меня охватил жар. Я ясно видел, что это два, пусть и похожих, но совершенно разных человека. Одна чуть повыше другой, и чуть стройнее, и интереснее на лицо. Причем та, другая, говорила по-русски правильно, но с акцентом, не так хорошо, как та, что жила со мной все это время. «Подождите, вы что, меня за идиота держите?» Наема, моя Наема, взяла меня за руку. «Не злись, пожалуйста. Я должна тебе все рассказать. Пожалуйста, выслушай меня. Хорошо?» «Хорошо, я слушаю». В тот вечер на скамейке возле кафе была она, Наема Навемп, а не я. И эта история, происшедшая с ней, к сожалению, сущая правда. И вообще все правда. За исключением одного, с тобой была я. Все дни, кроме первого вечера. Потом мы поменялись. Не понял, как это поменялись? Когда? Давай я расскажу все по порядку. Сначала то, что ты не знаешь. В том, что я рассказывала тебе, притворяясь Наемой Навемп, не хватает одного важного момента. Ее брат за день до своей гибели обратился к моему отцу за помощью, а мой отец руководит чем-то вроде центра помощи выходцам из Африки в России. Помогает в самых безнадежных ситуациях. Жаль, что про него пока мало известно российским африканцам. Но сейчас не об этом. У отца не было достаточно времени, чтобы сразу разобраться в этой истории. А когда он понял все, то стало уже поздно. Брат Наемы погиб при непонятных обстоятельствах, а она сама, доверившись Касиму, отправилась в этот город, чтобы спрятаться от преследования. Все могло бы закончиться совсем плохо, если бы не ты. Мы везде опаздывали на шаг, и когда я приехала бы сюда, то Наема уже бы пропала бесследно. Либо в каком-нибудь притоне для рабынь, вроде Ноева ковчега, либо того хуже, потому что в ту же ночь сотрудники нашего центра задержали возле твоего дома вероятного убийцу ее брата. Прямо детектив какой-то, с недоверием буркнул я. Но когда и где вы смогли поменяться? Это просто невозможно. Я же хорошо помню, кто со мной был все это время. Это была ты. Я же не слепой. Я был возмущен, и мне ничего не стоило изображать возмущение. А на самом деле сейчас, когда они обе стояли передо мной, я наконец осознал, что меня действительно провели вокруг пальца, как ребенка. Они похожи, да, но дело во мне, белых бы я не перепутал. И поэтому возмущался лишь для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо. «Там у кафе была я», — сказала другая Наема. «Спасибо тебе за все, и за ужин, и за горячее пиво, и за ночлег. Я очень искренне говорю, все это вышло случайно. За мной должны были приехать, но пришла ночь, и никого не было. Я испугалась. Я сидела возле кафе и не знала, что мне делать. И тут подошел ты, предложил помощь, и я пошла с тобой. А ночью вдруг звонок. Они говорят, мы приехали, больше ничего не бойся. Я хотела тебя разбудить, сказать, что ухожу, но почему-то не решилась, просто сбежала. И даже свои вещи забыла от радости. Я была безумно счастлива, что спасена». «И?» — я нахмурился. «Это все, что ли?» «Да, меня отвезли в гостиницу, и я там жила все это время, пока улаживались мои дела. А сегодня все разрешилось, и я возвращаюсь домой, в Москву. Все остальное ко мне отношения не имеет». «Остальное имеет отношение ко мне», продолжила моя Наема. «Я все это придумала. Мы встретили Наему возле твоего дома, сели в машину, и она вдруг сказала, что забыла свои вещи. Я просто хотела их забрать и заодно поблагодарить тебя за все. Еще хотелось посмотреть в глаза тому человеку, кто оказался столь добр к незнакомой чернокожей девушке, повстречавшейся на улице. Это большая редкость. И потом... Знаешь, расскажу тебе еще кое-что». «У моего отца есть один близкий партнер по бизнесу. Зовут его Генрих, он белый, но непонятной национальности и вообще довольно странный, если не сказать загадочный человек. Мой отец пользуется его прогнозами, и они всегда удивительно точны. Поэтому мы все к его словам относимся серьезно. И вот он сказал мне недавно, что вскоре я увижу дверь, на которой будет тот же номер, что и на машине, которая меня к ней привезет. И когда я войду в нее, то исполнится мое самое большое желание. Номер машины, на которой я сюда приехала, был 119. И номер твоей квартиры тоже 119. Больше я не думала, восприняла как знак. А когда вошла и увидела, что ты спишь, то во мне сам с собой возник этот самый авантюрный план – притвориться наемой и посмотреть, что будет дальше. А дальше? Дальше ты и сам знаешь. Тогда все сложилось одно к одному, как нарочно, и я поддалась импульсу. Только в первый момент было страшновато, заметишь ты или нет. Но ты не заметил. Мы действительно с наемой немного похожи. Для русского это достаточно, чтобы перепутать, особенно если видишь человека в первый раз. Что-то меня затянуло в эту игру, и я не смогла устоять. Мне пришлось воспользоваться вещами наемы, но она не была против. Наоборот, потом охотно помогала во всем. Мы встречались каждый день и... В общем, я обманывала тебя. Миша, прости меня, если можешь. Я вспомнил, как проснулся в то утро. Как испугался, что негритянка обчистила мои карманы и убежала. Как потом зашел на кухню с железным колом в трусах и увидел. На столе стояли два бокала с только что сваренным кофе, яичница в сковородке и бутерброды с колбасой. Вспомнил, как она в ночной пижаме преспокойно мыла в раковине посуду, накопившуюся у меня за неделю. Вспомнил ее улыбку. И все пазлы в моей голове сошлись в единую картинку. Простое, но такое удивительное стечение обстоятельств, каким и является жизнь. Нет, не жизнь, а жизнь. И я подумал, как же в жизни все таинственно и прекрасно. Ведь я в этом ноябре мог пойти в отпуск и все дни просто проваляться на диване, как обычно у меня и было. Мог бы из-за простуды уйти с работы пораньше, и все это прошло бы мимо меня. Мог пойти в аптеку, а не в магазин. Из магазина идти дворами, а не по улице. На улице не свернуть в сквер, а затем в сквере выбрать другую аллею. Да и просто не заметить плачущую негритянку возле кафе «Ноев ковчег». Или заметить, но не подойти к ней. И тогда все было бы не так. Сколько тропок должно было сложиться в один путь для того, чтобы настал вот этот самый момент моей жизни? И моих тропок, и тропок других людей. Их не сосчитать. И потому трепет от этой бесконечной глубины. Нет, это не я проживаю жизнь, а жизнь проживает меня. Мы проводили на поезд наему на Вемп и потом, обнявшись, стояли на пустынном, залитом дождем перроне. «Что насчет моего предложения?» — спросил я. «Ты согласна?» «Конечно, согласна», — ответила она. «Я боялась, что ты обидишься на меня за все и передумаешь». «Немного обидно быть обманутым, но я не сержусь. Я совершенно не знаю тебя, кто ты и откуда». Ты незнакомая девушка, которая только что согласилась стать моей женой. Это странное чувство. Расскажи о себе, кто ты на самом деле. Расскажу. У нас впереди целая жизнь. Но сначала скажи мне свое самое большое желание. О чем ты мечтаешь? Я пожал плечами. Да ни о чем особенно. В детстве мечтал стать путешественником и объездить весь мир. А у тебя есть мечта? Да, и она сбылась. «Правда? А что это?» «Это ты. Мое самое большое желание было выйти замуж за белого парня. Но я боялась себе признаться в этом до того момента, пока не вошла в дверь с номером 119. А теперь я счастлива и хочу исполнить твое самое большое желание. Что скажешь насчет кругосветного путешествия?» «Такое свадебное путешествие мне не по карману», — усмехнулся я. «По карману», — рассмеялась она. «И не тебе, а нам. Миша, я дочь богатого человека. На моем банковском счете 100 миллионов долларов. Весь мир перед нами. Куда захотим, туда и поедем». «Разве в Конго тоже есть олигархи?» Я пошутил, потому что сразу не смог поверить в услышанное. «Почему в Конго? Мой отец живет и работает в Москве. Я никогда не была в Конго. И в Африке не была. Я, как и ты, родилась в России». «Интересное начало. Но теперь я хоть что-то знаю о тебе. Надеюсь, это правда?» «Только правда. И подожди, это не начало. Пусть начало будет в том, что я скажу тебе свое настоящее имя. Меня зовут не Наема, а Доминика. Доминика Куангука Мажани. Но для тебя я готова остаться Наемой». Я смотрел на нее так, как если бы у меня вынули мозг, хорошенько прополоскали его в теплой воде, а потом вставили обратно. Знакомиться с человеком заново забавно, конечно, при том, что в голове уже живет образ, который ты накрепко повязал с ним. Не надо. Но мне потребуется время привыкнуть к тому, что ты не Наема. Я полюбил это имя, оно срослось с тобой. Оно такое таинственное и соблазнительное, как и все, что с тобой связано. Мне тоже оно очень нравится. Это библейское имя. Наема значит прекрасное. Так сказано в Библии. Правильно сказано. То, что случилось, действительно прекрасно. Я улыбнулся ей, а она улыбнулась мне. И мы, взявшись за руки, не обращая внимания на зарядивший мелкой моросью зябкий ноябрьский дождь и холодный ветер, пошли по перрону в нашу общую прекрасную неизвестность, именуемую «жизнь».